«Нет, тут все-таки что-то есть», — задумчивый мужской голос заставил вздрогнуть и проснуться. «Например», — кокетливо ответил голос женский, причем я точно была уверена, что принадлежал он тому возрожденному духу смерти, которого подчинил магистр Тьер. «Все идеально», — продолжал мужской голос. «И я бы даже поверил, но здесь запах девушки, а ты, моя прелесть, несмотря на изумительное соответствие живым, все же не девушка. Запах дара, вот оно, твое маленькое упущение». И возникает вопрос. Эти воспитательные нотки в голосе сразу обозначили говорящего, магистр Элахар. «Так вот вопрос, Дара, кого здесь прячет Тьер?» «Прячет?» — насмешливо переспросила дух смерти. «Хорошо», — покорно согласился специалист по этой самой смерти. «Пусть будет скрывает». Диалог выходил занимательный и стал еще занимательнее после насмешливого вопроса Дары. «А вы действительно полагаете, что лорд Тьер должен что-то скрывать в своем собственном доме на территории своей собственной академии?» Тихое, гневное и угрожающее рычание, по моему мнению, совершенно не соответствовало образу директора школы искусства смерти, но его перекрыл спокойный, чуть ироничный голос Дары. «Лорд Элахар, начнем с того, что момент с моим убиением уже присутствовал в наших отношениях, и вы меня пожалели. Что касается ваших подозрений, они беспочвены». «А врать ты так и не научилась», — задумчиво протянул магистр. «Мне сообщить лорду Тьеру о визите? Мне казалось, вы цените ваши дружеские отношения», — пародируя задумчивый тон Элахара, протянула Дара. Тишина. Осторожно приоткрыв глаза, узрела стоящих на входе в спальню магистра смерти и полупрозрачного возрожденного духа, который преградил ему путь. Но, несмотря на явное противостояние, границы дозволенного не пересекал ни один. «Дай мне слово!» — пристально глядя на духа, уже совершенно без теплых ноток в голосе начал магистр Элахар, «что на сей раз ты убережешь его от необдуманных поступков. У меня отсутствует чувство долга и справедливости». «Давить на совесть? Бесполезно», — нагло ответствовала Дара. Магистр снова зарычал, но сдержался, выдавив лишь: «Тьера, ты готова защищать до последнего, невзирая на последствия. И что, он стоит такой преданности?» И мне вдруг очень интересно стало услышать ее ответ, и я услышала: «Тьер достоин преданности, более чем достоин». В следующее мгновение на лице магистра Элахара расцвела довольная улыбка. Повернув голову, он внимательно посмотрел на меня, но каким-то расфокусированным взглядом, словно смотрит сквозь, и почти пропел. «Ага, значит, это личное и с темными эльфийками не связанное». Облик возрожденного духа смерти потемнел. «Ну, так я и понял. Магистр смерти явно был более чем доволен собой. Лалея Варда Медара, она рванула сюда, бросив кронпринца 14 суток назад. И она была уверена в своих действиях, так как даже не пыталась создать пути для отступления. Ты понимаешь, куда я клоню? Не знаю, как Дара, а я отсчитывала дни, и выходило, что 14 суток назад я... прокляла лорда-директора. 14 суток назад случилось нечто, давшее Лалее уверенность в Риане. И она прилетела сюда. За ним», — продолжил лорд Элахар. «А эта тварь не из тех, кто готов рисковать неоправданно. Она не рискует, Дара. Она уверена в своих силах. И ей нужен Тьер. А теперь повторно спрашиваю. Здесь была эта темная эльфийская мразь?» И дух смерти дал четкий, уверенный ответ. «Нет». Разворот, и, покидая спальню, лорд Элахар пробурчал. «Могла бы и сразу сказать, что, мол, так и так, повелитель, тут другая девушка, и мой обожаемый господин, наконец, перестал видеть в каждой юбке десяток змеиных жал. И я бы все понял, Дара. Так нет же, иллюзии она накладывает. Заняться тебе больше нечем, а? Так иди и воспитывай местных адептов, у них после последних новостей эмоции колеблются от дикой паники до не менее дикой истерики». «Но, повелитель, вы же знаете, что я не могла сказать?» Возмущенный дух смерти полетел следом. «Естественно, знаю», — невозмутимо ответил магистр. «Иначе я бы с тобой не церемонился, Дарюська. Не смейте так меня называть. Как хочу, так и называю, вредина возрожденная». Остальное слилось в бурчание, и я больше ничего не расслышала, а после и вовсе уснула, почему-то не в силах ни встать, ни сказать хоть слово.